Сайрак. Этот город расположен, был расположен почти в центре Империи Лайзель. Он долгое время процветал, известный как город волшебства, пока однажды демонический зверь Зенофар не уничтожил его. Это дало ему второе, более известное имя – город призраков. Сайрак со временем восстановился и стал бурлящим мегаполисом, но недавняя трагедия снова сравняла город с землей. И я была вовлечена в этот инцидент. Я знала, что город превратился в пустошь, потому что видела это собственными глазами. Все, что осталось от Сайраага, это одинокое гигантское дерево. Я понятия не имела, почему Фибрицию из всех мест отправил меня в Сайраак, но и решила, что все пойму, когда доберусь до него. Так как мы были в Дилсе, до Сайраага добрых 20 дней пути. Единственной хорошей новостью было то, что этот путь должен был быть чист, так как дракон Хаоса был уничтожен. Оставалось сделать лишь одно. Мегабранд! Бабах! Мое заклинание разогнало тьму, расшвыряв визжащих бандитов во все стороны. Я издала длинный удовлетворенный вздох, хрустнув костяшками. После 3 дней странствий мне нужно было снять стресс. Способны ли вы заснуть, раздумывая о том, как спасти своего тупоголового приятеля, не впутываясь в таинственный злой план безумно могущественного демона? Проведя несколько дней вперед в потолок, я наконец решила что-то с этим делать. Я выскользнула из таверны, разыскала в ближайшем лесу бандитское логово и сожгла его к чертям. Запугивание бандитов – лучшее лекарство для трепещущего девичьего сердечка. Я устала быть невидимкой, так что пришло время избить кого-нибудь бесправного, чье избиение принесет мне любовь народа и позволит поживиться контрабандой. Обстоятельства могут меняться, но не мои методы. Ах! Ближайший бандит завопил с земли, защищаясь, он закрыл лицо руками. «Кто ты? Почему ты это делаешь?» Я хотела сказать ему, что запугивать бандитов – это мой священный долг как человека, но я не была уверена, что он поймет. Я попробовала выразиться попроще. «У меня много чего на уме», – объяснила я. «И ты в том числе. Компренде?» У бандита глаза вылезли из орбит. «Много чего на уме?» – повторил он. «Ты сумасшедшая!» Я хмуро поглядела на него. «Я была откровенна. Если ты не хотел иметь дело с сумасшедшими, тебе не следовало становиться бандитом!» Я уперла руки в бока. «Если не хочешь получить еще люлей, тащи сюда вашу добычу! Немедленно!» Бандит ахнул. «Но это жестоко!» – воскликнул он. «Вы так со всеми поступаете! А теперь шевелись!» Бандит выругался. Так как бандиты обычно живут по принципу «сегодня сдохнешь ты, а завтра я», они очень удивлялись, когда им давали по репе. Он помолчал секунду, а затем слегка изменился в лице. «О нет, мелкий болван!» «Мы поняли!» – пробормотал он. «Только не убивай нас, лады! Мы принесем. Только дай нам!» Я проигнорировала его очевидную ложь и развернулась, начав творить следующее заклинание. Несомненно, один лучник вдалеке нацелил стрелу прямо на меня. Фи. Я почувствовала его жажду крови и заметила, как говоривший бандит вновь обрел уверенность. Эти ребята серьезно думали, что могут обвести меня вокруг пальца. Я была готова высвободить свое заклинание в лучника, когда произошло нечто неожиданное. Грудь лучника разорвала на части. Я моргнула. «Что?» Человек камнем рухнул на землю. Ночной воздух внезапно наполнился тяжелым запахом крови. Я этого не делала. Мое заклинание еще не было активировано. И атака, несомненно, пришла из-за спины парня. Прежде чем я смогла подумать о чем-либо еще, масса света вылетела из заросли и врезалась в бандитов поблизости. Бандиты рухнули на землю кучей сожженных тел и голов. «Что происходит?» – услышала я от бандита позади, который, судя по звуку, отползал. Я проигнорировала его, быстро осматривая территорию в поисках кого-либо. Зловещая тьма возникла из-за деревьев под светом месяца. Все было заполнено острой холодной жаждой крови, на которую никакие бандиты не были способны. Мои глаза расширились. «Не может быть!» «Я нашел тебя, Лина Инверст!» Донёс ветер голос. Я его знала. Я не могла видеть, откуда он исходил, но я его знала. «Рашат?» — крикнула я. «Да!» — ответил он из ниоткуда. «Генерал Рашат. По силе он уступал к Селусу, Гааву и Фибрицио, но как один из доверенных слуг Гаава, он был высокоранговым мазоку. Последний раз я видела его на Драконьем Пике, когда он преследовал раненого Кселоса. Из всего случившегося после, с глаз долой и сердце вон, я о нем совсем забыла». «Эй!» — крикнула я во тьму, продолжая его искать. «Я совсем забыла о тебе на Пике после того, как ты скрылся из виду. «Означает ли это, что ты прикончил Ксилоса?» «Я не победил его», — сказал он странно безразличным голосом. «Тогда почему ты выполз на свет сейчас?» «Я уверен, что ты понимаешь», — ответил он. И вот он был снисходительным, но в нем чувствовались нотки угрозы. «Ты, Ксилос, отлично поставили все с ног на голову. Из-за вас был уничтожен господин Ральтак, а из-за ловушки повелителя ада — мой повелитель господин дракона Хаос и Гаав. Они оба были уничтожены!» Я замерла. Исходя из его слов и интонации, кажется, что он винил меня. Очень-очень сильно винил меня. Мстительно винил. Я подняла брови. «Погоди секунду», — произнесла я. «Ты же не пришел сюда, чтобы отомстить мне или сделать что-нибудь такое же глупое, не так ли?» «А если я скажу, что да?» У меня отвисла челюсть. «Ты серьезно? Это Фабрицио плохой парень. Он все спланировал. Иди отомсти ему!» Я отчаянно хотела переложить всю ответственность на повелителя ада Фабрицио. Если честно, драться с Рашатом мне вовсе не хотелось. Он звался генералом не просто так. Хотя он и не мог сравниться с настоящими монстрами, с которыми мне приходилось иметь дело ранее. Но нескольких драгонслейвов, скорее всего, было бы недостаточно, чтобы его убить. Сейчас, когда Ксилос где-то пропадал, а повелитель ада прохлаждался в Сейрааге, я не была уверена, что смогу в одиночку сразиться с Рашатом и победить. «Месть повелителю ада!» Через мгновение повторил Рашат. Его голос стал немного тише. «Возможно. Но я бы, скорее всего, просто погиб, если бы атаковал его. Сейчас у меня есть лишь один способ отомстить ему. Я должен уничтожить ключевое звено его плана». «Чёрт! Погоди!» Воскликнула я. «Это не...» Вжик! С резким звуком пространство вокруг меня как будто схлопнулось. И наполнилось множеством лучей света. Я отпрыгнула назад так быстро, как только могла. Тьма была разорвана вспышками света, воздух снова взревел, меня чуть не расплющило. «Я ожидал, что ты избежишь такой простой атаки!» Голос Рашата внезапно очень отчетливо раздался сбоку от меня. Я повернулась и в ту же секунду увидела человеческий силуэт, возникший из тьмы. Он носил доспех, стилизованный под чешую дракона, и в его руке блестел обнаженный клинок. Генерал Рашат, не отрываясь, смотрел на меня, очевидно не заинтересованный в вопящих бандитах, разбегающихся от нас. «Однако...» — сказал он медленно. «У меня есть кое-что, что не позволит тебе сбежать. Молдирак!» В тот же момент я ощутила бурлящую жажду крови позади меня. «Здесь еще кто-то?» Я отпрыгнула в сторону. Думаю, не стоит говорить, что я начала нервничать. Красный свет пробился сквозь тьму и вошел в землю прямо в том месте, где я только что стояла. Я взглянула вверх и увидела одинокую фигуру, парящую в воздухе. Она выглядела как женщина, во всяком случае выше талии. Ее лицо казалось почти фальшивым в своей безэмоциональной красоте, и ее длинные черные волосы резко контрастировали с почти прозрачной белой кожей. Ниже талии она была деревом, пучок спутанных древесных корней рос из ее торса во всех направлениях. Видеть такого белого монстра, парящего в темноте, было чертовски жутко. Если бы я была ребенком, то из-за нее у меня точно были бы кошмары. Я сглотнула. Молдирак, или как там ее звали, повернула свое невыразительное лицо ко мне. «Посмотрите-ка!» – пробормотала я Рашату, пытаясь звучать саркастично. «Ты действительно нашел себе достойную пассию!» Молдирак проигнорировала шутку, но Рашат спокойно улыбнулся мне. «Призывать множество брас демонов и младших демонов я все еще способен!» – объяснил он. «Кто-то, например, любит использовать их толпами, но лично я количество предпочитаю качество! Ты не уйдешь от Молдирак!» «Количество – качество!» Я не была уверена, что из этого хуже. Судя по ее виду, Молдирак была примерно так же сильна, как Дюгал и Гдуза, с которыми я сражалась ранее. Такого мазоку я могла победить один на один. Но в случае, когда сражаться будет Рашат при поддержке Молдирак, я даже не была уверена, смогу ли сбежать. И что теперь? Рашат внезапно изменил свою позу. «Готовься, Лина Инверс!» — воскликнул он, когда несколько шаров света возникло вокруг него. «Ох!» Я с усилием прыгнула в сторону и укрылась за ближайшим деревом. Бум! Когда энергетические шары Рашата врезались в дерево, защищавшее меня, я выбежала и продолжила чтение своего заклинания. К сожалению, далеко я не ушла. Тьма предо мной внезапно искривилась, явив дрожащий силуэт Молдирак. Да, она переместилась сквозь пространство, и да, я ожидала этого. Я закончила творить свое заклинание и выпустила его в ту же секунду, когда она появилась. «Копьё Эльмеки!» выкрикнула я. Копье Эльмеки наносит урон непосредственно духу противника, так что я знала, что ее как минимум серьезно ранит. Я планировала ринуться прочь, как только она бы благоразумно увернулась, Но она этого не сделала. С тем же невыражающим ничего лицом Малдирак выпустила копье света, которое с легкостью разбило моё. Кровь застыла в моих жилах. Ой-ой-ой. Малдирак немедленно выпустила еще одно копье. Времени творить новое заклинание у меня не было, поэтому я просто изменила направление своего рывка так быстро, как могла. «Сдавайся!» – произнес Рашат позади меня, когда я начала читать свое следующее заклинание. Я снова увернулась как раз вовремя, чтобы избежать разрушительных лучей света, которые прошли рядом с моими ногами. Уклоняясь и размахивая руками, я сумела избежать серии атак и разорвать дистанцию между мной и Рашатом, и, как я и ожидала, Малдирак возникла прямо передо мной, выполняя свою задачу. И это было именно то, что было нужно. Я направила свое заклинание на нее. «Dragon Slave!» – выкрикнула я. «Dragon Slave, как вы, скорее всего, уже знаете, черпает силу у владыки демонов моего мира, Рубинаокова Шабранигда. Оно, несомненно, было способно либо убить Малдирак, либо достаточно сильно ее ранить, что дало бы мне возможность ее прикончить». Алый свет блеснул во тьме, устремившись к Малдирак. Что-то взревело, как дикое животное позади меня. В то же мгновение, как я услышала это, луч Dragon Slayer растворился во тьме. Я уставилась на пустой воздух в шоке и ужасе. «О нет! Оно мне было так нужно! Тебе не следовало этого делать!» Победно воскликнул Рашат. Я крепко, до побелевших костяшек, сжала кулаки. Этот тупой Рашат подавил мой драгоценный Dragon Slayer. Это вполне реально для такого высокорангового демона, как он, но не делайте этого с Линой Инверс, чёрт побери! Это неправильно! Я попала из огня в полымя. Я не смогла убить Малдирак и не смогла убежать, так что у меня оставался один вариант — умирать. Однако в мой разум ворвалась идея получше. Рагна Блейд, несомненно, сработал бы на этих двух демонах, но если они увернутся от него, мне хана. Особенно если учитывать то, что он опустошит мою магическую энергию и сделает меня слабой, как котенка. И что же мне оставалось? Малдирак выпустила в меня еще одно копье. Как и ранее, я изменила свой курс, чтобы уклониться, но из-за этого наступила на что-то мокрое. Земля ушла у меня из-под ног, и все вокруг замедлилось. Не сейчас! Прежде чем я коснулась земли, я сумела сжать зубы и загнуть свое тело вправо. Получилось не очень хорошо. Я захрипела, когда обжигающая ударная волна прошла по моей левой ноге. Полностью потеряв равновесие, я упала на землю, как мешок кирпичей. Боль поглотила меня. Я знала, что моя нога была серьезно повреждена. Мой сапог по лодыжку практически сгорел. Я не чувствовала и не могла пошевелить ступней, что было однозначно плохо. Я услышала шаги и подняла взгляд. Рашат осторожно и медленно ступал по лесной подстилке. «Кажется, ты встретила свой конец, Лина Инверс!» Он остановился недалеко позади меня. Его глаза смотрели на мою лодыжку. «С такой ногой двигаться ты больше не сможешь!» Малдирак молча парила невдалеке. Она была так же безмолвна, как и всегда, и это очень пугало. «Хотя для человека ты весьма грозный противник», — признал Рашат. «Сегодня ты примешь свою судьбу. Легкая смерть будет!» Рашат внезапно остановился на полуслове. Он повернул голову к белому демону, парящему поблизости. «Малдирак!» – выкрикнул он. «Ратилт!» – воскликнула Амелия. Фантастическая точность Амелии, ставшая обычным делом в последнее время, на этот раз ее подвела. Малдирак растворилась во тьме прямо перед тем, как исчезнуть в синем пламени. Рашат щелкнул языком и повернулся ко мне. «Кажется, у нас непрошенные гости!» – тихо сказал он. «Сегодня тебе удалось спасти свою жизнь, но время еще есть!» «Я сомневаюсь, что ты доберешься до Сайрага целой и невредимой!» Закончив свою злодейскую речь, генерал Рашат исчез во тьме. «С катертью дорога!» Я перевела дыхание, которое неосознанно задержала. «Госпожа Лина!» – воскликнула Амелия. Я отвела свой взгляд с поврежденной лодыжки. Амелия и Залгадис продирались сквозь заросли, зовя меня. «Вы в порядке?» – донёсся крик Амелии. Я стерла грязь щеки, когда они подбежали. «Моей ноге прилично досталось», — объяснила я. «Но, что вы тут, ребята, делаете? Такой шум любой в деревне услышит!» Амелия скривилась, посмотрев на мою ногу, а затем начала творить возрождение. Это было очевидным знаком. Моя рана была настолько серьезной, насколько выглядела. Исцеление — это заклинание для обычных ран, возрождение — для более серьезных. «Этот мужик, который только что исчез», — сказал Зулгадис, осматриваясь. «Это был Рашат, да?» Я кивнула. «Он сказал, что хотел отомстить за Гаава», — пробормотала я. Зел поднял брови. «Отомстить?» — повторил он. Я пожала плечами. «Я думаю, у него есть честь. По меркам демона». Амелия поджала губы. «Похоже на то. А он притащил эту бледную мазоку, Малдирак, с собой?» Зел помолчал. «Думаю, я должен сказать «понятно», — сказал он через мгновение. «Ага», — пробормотала я, мрачно глянув в ночное небо. «И кажется, наше путешествие стало намного трудней».